Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец. — Погодите-ка. Мне шаги послышались. Оба прислушались, но в квартире было тихо. — Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина». — Минуточку! — вдруг насторожился Барменталь и шагнул к двери. Шаги послышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Барменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это что-то, упираясь, садилось назад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке. Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова. «Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера телеграф-телеграфча. Я замужем была, а Зина, невинная девушка. Хорошо, что я проснулась». Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась. «Дарья Петровна, извините ради бога!» — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович. Барменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся. «Что вы, доктор, я запрещаю!» Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп Филиппович бросился на перерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук. «Вы не имеете права биться!» — полузадушный кричал Шариков, садясь на землю трезвее. «Доктор!» — вопил Филипп Филиппович. Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал. «Ну ладно», — прошипел Барменталь, — «подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится». Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись. Возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: «Ну-ну!»